Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Абзацы. Навести порядок в абзаце. До сих пор мы смотрели на текст с точки зрения отдельных слов и предложений. Теперь переходим на следующий уровень, к абзацам. Проведем эксперимент. На этой странице пример текста без внятного деления на абзацы. На следующий тот же текст, но разделенный на абзацы. Какой из них легче читать и почему? Пример. Если выбираете наушники, обратите внимание на конструкцию, а не только на звук. От корпуса и качества сборки зависит срок службы наушников. Чашки не должны давить на уши. Прислушайтесь к ощущениям во время примерки. Если наушники хотя бы немного давят, носить их больше часа будет трудно. Уши будут уставать, голова болеть. Выбирайте наушники с легкими, просторными чашками. Поролоновые прокладки, амбушюры, не должны сжимать уши. Причина та же. Больше часа со сжатыми ушами будет неудобно. Выбирайте амбушюры по размеру. Большим ушам в маленьких амбушюрах будет тесно. Берите большие. Если у вас большие уши, сразу ищите наушники с комплектом сменных амбушюр. Подвижные части обода должны быть металлическими или из прочного пластика. Если пластик хлипкий, наушники сломаются от одного неосторожного движения. Чтобы проверить качество пластика, растяните наушники в руках в разложенном состоянии, будто вы надеваете их на голову одной рукой. Если пластик скрипит, наушники ненадежные. Вывод провода – самое хрупкое место на наушниках. Если провод впаян в чашке, в случае поломки его починят только в мастерской. Съемный провод можно заменить самостоятельно. Если покупаете наушники надолго, выбирайте со съемным проводом. А теперь зачитаем этот же текст, только с абзацами. Вы почувствуете их по моему темпу речи, темпу чтения. Если выбираете наушники, обратите внимание на конструкцию, а не только на звук. От корпуса и качества сборки зависит срок службы наушников. Чашки не должны давить на уши. Прислушайтесь к ощущениям во время примерки. Если наушники хотя бы немного давят, носить их больше часа будет трудно. Уши будут уставать, голова болеть. Выбирайте наушники с легкими, просторными чашками. Поролоновые прокладки, амбушюры, не должны сжимать уши. Причина та же. Больше часа со сжатыми ушами будет неудобно. Выбирайте амбушюры по размеру. Большим ушам в маленьких амбушюрах будет тесно. Берите большие. Если у вас большие уши, сразу ищите наушники с комплектом сменных амбушюр. Подвижные части обода должны быть металлическими или из прочного пластика. Если пластик хлипкий, наушники сломаются от одного неосторожного движения. Чтобы проверить качество пластика, растяните наушники в руках в разложенном состоянии, будто вы надеваете их на голову одной рукой. Если пластик скрипит, наушники ненадежные. Вывод провода – самое хрупкое место на наушниках. Если провод впаян в чашке, в случае поломки его починят только в мастерской. Съемный провод можно заменить самостоятельно. Если покупаете наушники надолго, выбирайте со съемным проводом. Проследите, по какому признаку текст разделен на абзацы и что общего у всех абзацев. С чего они начинаются и чем заканчиваются? Как это влияет на чтение? Порядок и навигация. Абзацы создают ощущение порядка. Текст, разбитый на абзацы, выглядит простым. Раньше это был большой сложный текст, а теперь это много простых текстиков. Благодаря абзацам читатель легко скользит по тексту. Если начало абзаца интересное, читатель изучает его подробнее. Если нет, прыгает к следующему. Если он прочитал начало абзаца и согласился с ним, переходит к следующей мысли в следующем абзаце. Так мы удерживаем внимание читателя, даже если текст ему не слишком интересен. Правильное деление на абзацы помогает читателю ориентироваться в тексте. «Там было что-то о подвижных частях обода», — думает читатель. «Где же это было? Ах, да, вот же оно». Если текст плохо разделен на абзацы, сразу понятно, что автор не владеет повествованием. Одни мысли у него большие и подробные, другие короткие и невнятные. Тут у него порядок, а там хаос. Абзацы говорят о тексте еще до того, как вы начинаете читать. В устной речи абзацев нет. Вместо них длинные паузы и вводные слова. На письме они не нужны. Например, это такие слова, как «во-первых», «во-вторых», «для начала», «далее», «наконец», «прежде всего», «отметим также», «допустим», «представьте себе», «скажем», «рассмотрим», «наша первая тема», «подведем итог», «в завершение», «таким образом», «какие выводы», ну и так далее. Как читатель изучает текст? Чаще всего читатель не изучает текст подряд, скользит по нему в поисках интересного. Примерно так. Если выбираете наушники, у читателя мысль: так, текст о наушниках, что тут у вас? Начало следующего абзаца. Чашки не должны давить на уши. Ага, о чашках я уже знаю. Что дальше? Поролоновые прокладки, амбушюры не должны сжимать уши. Причина та же. Больше часа со сжатыми ушами будет неудобно. Понятно. Большим ушам большие амбушюры. Так, дальше. Подвижные части обода должны быть металлическими или из прочного пластика. Если пластик хлипкий, наушники сломаются от одного неосторожного движения. Чтобы проверить качество пластика, растяните наушники в руках в разложенном состоянии, будто вы надеваете их на голову одной рукой. Если пластик скрипит, наушники ненадежны. Ух ты! А об ободе я-то и не подумал? Так, так, так, что тут сказано? Довольно интересно. Так, попробую растянуть. Так, вывод провода. Самое хрупкое место на наушниках. Если провод впаян в чашке, в случае поломки его починят только в мастерской. Да, провод. Точно, это важно. У меня 100 раз ломался. Так, что тут еще о нем? Съемный провод можно заменить самостоятельно. Если покупаете наушники, надолго выбирайте со съемным проводом. Ой, такие бывают. Первое предложение абзаца. Представьте, что читатель просматривает текст не подряд, а по первым предложениям абзацев. Как сделать так, чтобы ему было интересно прочитать все? Первый способ – начинать абзац с главной мысли. Если она интересная, то читатель захочет прочитать дальше. Если мысль знакомая и неинтересная, читатель перескочит к следующему абзацу. Этот способ подходит в деловых письмах, резюме, новостях, объясняющих статьях и коммерческих предложениях, когда вы объясняете что-то сложное или доказываете важную мысль. Например, как не надо. Когда запланировать технические работы, вопрос непростой. С одной стороны, перефразируем. Предлагаю запланировать работы на ночь четверга, тогда урон будет минимальным. Неправильное начало. Я давно думал, чем хочу заниматься в жизни, и наконец понял мое призвание – текст. Поэтому я хочу работать и так далее. Перефразируем. Хочу помогать вашей компании с текстом. Вести корпоративный журнал, писать статьи в блог и готовить письма. Пример. Можно ли представить себе объем груза, который ежедневно проходит границу Китая с Россией? Недавно наши пограничники убедились, что... перефразирую. 400 тонн подозрительного груза из Китая задержала российская таможня. В контейнерах производителя бытовой техники пограничники нашли... Еще пример. Далее мы рассмотрим деталь, которая обязана своими свойствами химии. Это резистор. Перефразируем. Резистор – деталь, которая создает сопротивление и тем самым понижает напряжение. Не всякая главная мысль будет полезной. Иногда главная мысль, по сути, верная, но читать о ней не хочется. Если пишете инструкцию или совет, поставьте в начало абзаца полезную главную мысль. Пример. Бесполезная. Подберите вклад с капитализации, тогда доход будет расти быстрее. Каждый месяц банк добавляет... Перефразируем. Полезное начало. Быстрее всего доход растет на вкладе с капитализацией. При капитализации банк каждый месяц добавляет... В варианте первом вначале главная мысль, но она непонятная сама по себе. Что за капитализация? Почему мы должны об этом знать? Читать этот абзац неинтересно. Вариант второй начинается с пользы. Быстрее всего доход растет. Это тоже важная мысль, но более полезная. К тому же она состоит из понятных слов. Читать интересно. Попробуем еще полезных главных мыслей. Пример. Постоянное голосовое управление расходует больше энергии, чем управление с кнопки. Отключите и так далее. Перефразируем. Чтобы сэкономить заряд батареи, отключите постоянное голосовое управление. Пример. Пограничник не имеет права выпустить ребенка без свидетельства о рождении. Поэтому если свидетельство... Перефразируем. Возьмите с собой в аэропорт копию свидетельства о рождении, заверенную нотариусом. Без нее ребенка не выпустят за границу. Второй способ начать абзац. С чего-то интригующего и необычного. Обращение, вопрос, сильное слово. Этот способ полезен, когда вы развлекаете читателя. Пишите рецензию, выражайте мнение в колонке. Например, как не стоит делать. Несмотря на негативную критику предыдущего альбома, новая работа группы. А теперь перефразируем. Безухие кретины, которые вопили о предыдущем альбоме, теперь пожалеют о своих словах. Пример. В народе существует немало средств борьбы с клещами. Перефразируем. Что вы будете делать, если вас укусит клещ? Обычно на этот... Особенно этот прием полезен в начале статьи, когда вы разжигаете интерес. Журналисты называют такой абзац кикером. Например, к сожалению, проблема малой подвижности населения становится все более актуальной в больших городах. И еще пример. Год назад я не мог заходить в магазины одежды. Я весил 125 килограмм, и мне ничего не подходило. Я понял, что если не изменю свою жизнь, то... Задача кикера – разжечь интерес в начале статьи. Когда интерес есть, разбрасываться эффективными словами будет уже не нужно. Если каждый абзац начинается со скандала, читатель устает. Поэтому создавайте скандал в начале статьи, и в начале каждого раздела, но не пестрите. Если не знаете, с чего начать статью, начните с истории. История всегда привлекает внимание. Например, Олег бросил свой Бентли и пошел рыбачить на озеро. Или, 2 года назад, когда меня еще не бросил муж, я сидела в кафе. По первым предложениям абзацев легко понять, насколько текст стройный. Сравните эти два набора первых предложений из статьи об эксплуатации звуковой системы. Звуковая система – сложная цепь из множества электрических компонентов. Когда будете включать звуковую систему, следуйте трем правилам. Итак, допустим, у вас есть сложная система из пульта, усилителя и колонок. Включать систему следует по направлению от источника к колонкам. Кстати, обратите внимание на одну особенность колонок. Если колонки питаются от усилителя, следите за... Напротив, сигнал следует сохранять, если... Выключать систему лучше от колонок к источнику. Совсем забыл. Есть большая разница в том, как... Если колонки питаются от усилителя сначала... Так что проверьте, как система будет реагировать на перепады напряжения. Перед включением и после выключения системы проверьте, чтобы... Осталось последнее. Всегда держите под рукой. В хорошо структурированном тексте из первых предложений абзацев будет складываться понятная история. Проверяйте текст первыми предложениями, и вы увидите, где заблудились в мыслях. Выводы к абзацу. Если у вас текст на сложную тему, в конце абзацев полезно ставить выводы. Вывод отвечает на вопрос, что делать с этой информацией. Например, абзац. Считается, что нельзя ходить на пробежку, когда попало. Если вы пришли бегать после завтрака, сначала организм будет расходовать ту энергию, которая поступает с едой. Жир начнет сжигаться только через полчаса. И в конце абзаца вывод. Поэтому мой тренер советует, если хотите сжигать жир сразу, ходите на пробежку утром натощак. Или еще пример. В апреле в Барселоне уже достаточно тепло для прогулок, но море еще холодное. Легко попасть на сильный ветер и даже шторм. И вывод в конце абзаца. Апрель – лучшее время для экскурсий, но не для пляжного отдыха. Еще пример. Абзац. Обратите внимание на организацию стола. Если вы правша, держите канифоль и губку по правую руку, катушку с припоем и детали по левую. В конце абзаца вывод. Чем ближе инструменты и материалы, тем аккуратнее получится пайка. Представьте, что все, что читатель запомнит из абзаца, это последнее предложение. Каким оно должно быть? В выводе мы резюмируем и закрепляем абзац. В нем может быть обобщение, как в последнем примере, а может и быть и совет. Например, работающий бизнес оценивает по модели дисконтированного денежного потока, по будущей прибыли или авторской модели «Правда». В конце вывод. Чтобы оценить бизнес этими способами, составьте фин-модель на 3 года вперед. В выводе удобно формулировать правило или закон. Например, работающий бизнес оценивают по модели дисконтированного денежного потока, по будущей прибыли или авторской модели «Правда». И правило в конце. Все они следуют единому правилу. Нет оборота, нет оценки. Важно, чтобы вывод не дублировал то, что уже сказано в первом предложении. Если вы дали совет или сделали обобщение в начале, то не ставьте вывод ради красоты. Либо просто заканчивайте абзац, либо добавляйте в вывод новую информацию. Например, плохо, когда смысл дублируется. Такой абзац. Важность естественного отскока в барабанах преувеличена. Хороший барабанщик сыграет хорошо и на резиновых панелях, и на карбоне, и на пластике. Вывод. Так что, какой у вас отскок, неважно. А теперь перефразируем. Важность естественного отскока в барабанах преувеличена. Хороший барабанщик сыграет хорошо и на резиновых панелях, и на карбоне, и на пластике. Главное не отскок, а координация и работа рук. Емкость абзаца. Вы уже знаете об информационной емкости предложения. Одно предложение – одна мысль. Для абзаца работает аналогичное правило. Один абзац – одна тема. Это нужно для той же цели, чтобы не перегружать память читателя и не делать текст слишком сложным. Вот пример плохого абзаца из статьи о профессионализме. У англичан есть поговорка «Practice makes perfect». В русском языке есть много ее аналогов. Дело мастера боится. Лежа на печи, не испечешь калачи. И без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это означает, что выдающийся результат требует упорного труда. Правило работает во всех профессиях, будь ты столяром или писателем. В этом абзаце слишком много идей. Англичане, поговорки, значения, труд, профессии. Разделим абзац на два. Первый расскажет об англичанах и русских аналогах. И во втором о работе в жизни. Получится так. У англичан есть поговорка «Practice makes perfect». В переводе на русский это значит «без труда не выловишь и рыбку из пруда». В обоих языках поговорки учат одному – без упорного труда не получишь выдающегося результата. И второй абзац. Эта поговорка хорошо работает в жизни, будь ты столяром или писателем. Когда я начала работать с текстом, я писала... В абзаце не может быть ничего, что не относится к его теме. Темы мы задаем в первом предложении или сразу после него, если первое предложение у нас для привлечения внимания. Все, что не относится к теме первого предложения – мусор. Пример абзаца с мусором. Виртуальная реальность – все еще непонятная продуктовая категория. Мало кто может объяснить, какую насущную проблему она решает. А последние шлемы виртуальной реальности Окулуса все еще слишком дорогие для массового потребителя. Поэтому потребуется некоторое время, прежде чем мы разберемся, зачем же нам виртуальная реальность. И это все одним абзацем. В первом предложении обозначена тема абзаца. Виртуальная реальность непонятная. А то, что мы прочитали про шлем Окулуса, касается другой темы. Виртуальная реальность дорогая. Это предложение здесь лишнее. Еще пример с лишними смыслами из рассказа о себе. Я помогаю компаниям запускать корпоративные СМИ. Для этого собираю команду авторов, дизайнеров и технологов, организую процесс и запускаю СМИ в эфир. Если нужно, помогу вам найти людей для службы поддержки. К чему здесь это? После запуска управляю выходом статей, слежу за статистикой и корректирую стратегию. Результат – работающий проект. Здесь абзац посвящен теме корпоративной СМИ. Предложение о найме людей в службу поддержки не относится к этой теме. Для него нужен отдельный абзац. Запомните, один абзац – одна мысль. Поток сознания. Поток сознания – прием повествования, в котором предложения следуют друг за другом через ассоциации. Автор выкладывает на бумагу естественный поток мыслей. Например, фраза Аристотеля сложилась из бормотания ученика и поплыла вдаль, в ученую тишину библиотеки Святой Женевьевы, где он читал, огражденный от греховного Парижа, вечер за вечером. Рядом хрупкий сиамец, штудировал учебник стратегии. Вокруг меня насыщенные и насыщающиеся мозги, пришпиленные под лампочками, слабо подрагивающие щупиками, а во тьме моего ума грузное подземное чудище, неповоротливое, боящееся света, шевелит драконовой чешуей. Мысль — это мысль о мысли. Это отрывок из романа «Улисс» Джеймса Джойса, который написан в форме потока сознания. Читать его трудно, но поток сознания здесь используется намеренно. Так Джойс заставляет читателя сжиться с рассказчиком. Плохо, когда поток сознания проникает в информационный стиль, где сживаться с рассказчиком не нужно. Например, что же делать, чтобы найти адекватного исполнительного и ответственного сотрудника, заинтересованного в качественном результате? Это кажется таким тяжелым делом, что я впадаю в отчаяние. Но ведь где-то должен быть сотрудник моей мечты. Бывает, смотришь в резюме на HeadHunter, видишь кто-то вроде бы адекватный, пишешь письмо о предложении выполнить текстовое задание и получаешь ответ вроде: «А зачем специалист моего уровня будет делать тестовое задание? Разве вам недостаточно моего опыта и навыков?» И руки опускаются. Поток сознания читать тяжело, потому что приходится расшифровывать каждую логическую связь, так как будто пытаешься проникнуть в мозг автора. Читатель готов такое осилить только ради суперполезного материала, редкой темы и жгучего стиля. Если можно сказать просто, лучше так и сказать. Найти ответственного, исполнительного сотрудника сложно. Даже кандидаты с хорошими резюме на HeadHunter в итоге оказываются самодовольными пустышками. Приходится копать глубже, чем сайты с вакансиями. В потоке сознания польза закопана глубоко внутри, а в структурированном тексте вынесена вперед. Например, поток сознания. Накопления на старость имеют решающее значение для будущего благополучия. Ибо кто, как не мы сами, можем о себе позаботиться? Рассчитывать на чью-то помощь довольно глупо. Лучше рассчитывать на себя, чем на абстрактное государство или помощь внуков в будущем. А начинать нужно прямо сейчас. И хорошо, если вам только 20, у вас преимущество. А теперь структурируем этот текст. Старость будет счастливой и обеспеченной, если мы об этом позаботимся сами. Рассчитывать на государственную пенсию опрометчиво, принимать помощь детей многим неловко. Единственный вариант – копить. И чем раньше вы начнете, тем лучше. Было. Автор перегрузил текст подробностями, утонул в мыслях и создал нечитаемый, бесконечный абзац. Его неудобно читать, даром, что он рекламирует услуги писателя. Послушайте. Журналистов, копирайтеров, маркетологов много. Но писать простым языком для людей, которым интересны сложные вещи, могут единицы. Поэтому я учусь писать понятными словами о сложном. Для этого погружаюсь в темы, которые интересны мне и которые заинтересуют окружающих. Описать работу синхрофазотрона не смогу, но имею опыт работы в банковской сфере, в недвижимости, ипотеке, на товарной бирже. Есть и специфический опыт, касающийся работы по оптимизации налогообложения, но грань между оптимизацией и статьей о легализации доходов, полученных преступным путем, тонка. Для написания текста по оптимизации необходима консультация юриста, специализирующегося на корпоративном и финансовом праве. Фух. Наконец-то этот абзац закончился. А теперь стало. Мы разделили текст на темы. Каждой теме свой абзац. Избавились от лишних подробностей. Важным мыслям добавили подробностей и выводов. Отполировали текст. Получилось так. Я, коммерческий писатель, рассказываю просто о сложном. Могу объяснить начинающим вкладчикам, как работают опционы и чем Форекс отличается от биржи. Моя цель – помогать людям становиться финансово грамотными. Есть опыт в банках, недвижимости, ипотеке и товарной бирже, поэтому на эти темы пишу быстро. Если вам через 3 дня нужна статья о господдержке по ипотеке, я возьмусь. Лучший текст получается тогда, когда мы безжалостно выбрасываем все лишнее, даже то, что нам дорого. красивые фразочки и милые детали придется выбросить, если они не соответствуют теме абзаца и текста. Это больно, но необходимо. Чтобы получились упорядоченные и четкие абзацы, проверяйте их темы. Лучше написать 3 абзаца на разные темы, чем один абзац сразу обо всем. Как говорил Майлз Дэвис, дело не в тех нотах, которые звучат. Дело в тех, которые не звучат. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.